1. Пролог в море. В широком море ты свой путь начни. Все твари там из малого родятся. Растут, преуспевают и плодятся, глотая жадно меньших, чем они, и к высшему свершению стремятся. Гёте. Извечная мечта о полете стала явью. Я невесомо парю в невидимой среде и легко скольжу над залитой солнцем равниной. При этом я передвигаюсь не так, как принято у порядочных обывателей, заботящихся о своем достоинстве, животом вперед и головой кверху, а в положении, освященном древним обычаем всех позвоночных, спиною к небу и головой вперед. Если я хочу посмотреть вперед, приходится выгибать шею, это неудобство напоминает, что я, в сущности, обитатель другого мира. Но сейчас я этого не хочу или хочу очень редко. Как и подобает земному исследователю, я смотрю по большей части вниз на то, что происходит подо мной. Но там все темно, все ужасно внизу, и пусть человек не дерзает увидеть ту бездну, что воля богов от нас милосердно скрывает. Из баллады Шиллера «Ныряльщик», в переводе Жуковского, названный «Кубок». Дословный перевод — но там внизу страшно, и человек не должен искушать богов и никогда-никогда не должен стремиться увидеть то, что они милосердно укрыли тьмой и страхом. Перевод Жуковского «Но страшно в подземной таинственной мгле, и смертный пред Богом смирись, и мыслью своей, не желай дерзновенно, знать тайны и мудро от нас сокровенной». Впрочем, когда боги ее не скрывают, а, напротив, позволяют благодатным лучам южного солнца одарять животных и растения всеми красками спектра, человек непременно должен дерзнуть туда проникнуть. И я советую каждому сделать это хоть раз в жизни, пока он не слишком стар. Для этого ему понадобятся только маска и дыхательная трубка, а если он расщедрится, еще и резиновые ласты, а также деньги на дорогу к Средиземному морю или к Адриатике, если только попутный ветер не занесет его еще дальше на юг. С аристократической медлительностью, пошевеливая плавниками, я скольжу над сказочным ландшафтом. Это не настоящие коралловые рифы с причудливо изрезанным рельефом живых гор и долин, а менее живописное, но ничуть не менее заселенное морское дно возле одного из тех многочисленных островков, сложенных коралловым известняком, так называемых Киз, которые длинной цепью примыкают к южной оконечности полуострова Флорида. На коралловой гальке повсюду сидят диковинные полушария кораллов-мозговиков, несколько реже пышно разветвленные кусты ветвистых кораллов. Развиваются султаны роговых кораллов или горгоний, самых разнообразных видов. А между ними, чего не увидишь на настоящем коралловом рифе дальше в океане, всевозможные водоросли коричневые, красные и золотистые. На больших расстояниях друг от друга стоят громадные черепаховые губки толщиной с человека и высотой со стол, некрасивой, но правильной формы, словно сделанные человеческими руками. Безжизненного каменного дна не видно нигде. Все пространство между уже названными организмами заполнено густой порослью мшанок, гидроидных полипов и губок. Фиолетовые и оранжево-красные виды покрывают большие площади, а многих из этих пестрых бугристых покрывал, обтягивающих валуны, я даже не знаю, принадлежат ли они к животному или растительному царству. Без всяких усилий я постепенно выплываю на мелководье. Кораллов становится меньше, зато растений больше. Подо мной расстилаются обширные леса очаровательных водорослей, имеющих точно такую же форму и такие же пропорции, как африканская зонтичная акация. Это сходство вызывает иллюзию, будто я парю не над атлантическим коралловым рифом на высоте человеческого роста, а в сотни раз выше, над эфиопской саванной. Подо мной уплывают вдаль широкие поля взморника и меньшие поля карликового взморника. И когда до дна остается чуть больше метра, при взгляде вперед я вижу длинную, темную, неровную стену, которая простирается влево и вправо, насколько хватает глаз, и без остатка заполняет промежуток между освещенным дном и зеркалом водной поверхности. Это самая важная граница. Граница между морем и сушей. Берег Лигнум Вита Кий. Острова Древа Жизни. У берега рыб становится во много раз больше. Они десятками разлетаются подо мной, и это снова напоминает аэрофотоснимки из Африки, на которых стада диких животных разбегаются во все стороны от тени самолета. В других местах, над густыми лугами взморника, забавные толстые рыбы-шары разительно напоминают куропаток, вспархивающих над полем из-под колосьев, чтобы, немного пролетев, нырнуть в них обратно. Другие рыбы поступают наоборот, прячутся в водоросли прямо под собой, едва я приближаюсь. Многие из них самых невероятных расцветок, но при всей их пестроте цвета сочетаются безукоризненно. Толстая ешь рыба с изумительными дьявольскими рожками над ультрамариновыми глазами лежит совсем спокойно, осклабившись, я ей ничего плохого не сделал. А мне один представитель ее вида кое-что сделал. Когда я несколько дней назад неосторожно взял в руки такую рыбу, американцы называют ее spiny boxfish, колючая рыба-коробка. Она своим попугайским клювом из двух острых, как бритвы, зубов, легко отщипнула у меня с указательного пальца правой руки порядочный кусок кожи. Я ныряю к только что замеченному экземпляру, надежным, сберегающим силы способом пасущейся на мелководье утки, подняв над водой заднюю часть тела. Осторожно хватаю этого малого и поднимаю с ним наверх. Сначала он безуспешно пробует кусаться, но вскоре осознает серьезность положения и начинает себя накачивать. Я отчетливо ощущаю рукой, как работает поршень маленького насоса, глотательных мышц рыбы. Когда ее кожа достигает предела упругости, она превращается у меня на ладони в туго надутый шар с торчащими во все стороны шипами, я отпускаю ее и забавляюсь потешной торопливостью, с какой она выплевывает лишнюю воду и исчезает в морской траве. Затем я поворачиваюсь к стене, отделяющей море от суши. С первого взгляда можно подумать, что она из туфа. Так причудливо изъедена ее поверхность. Столько пустот смотрит на меня, черных и бездонных, словно глазницы черепов. И в самом деле эта скала — коралловый скелет. Останки доледникового рифа во время сангамонского оледенения, поднявшегося над уровнем моря и погибшего. Вся скала состоит, как можно заметить, из скелетов кораллов тех же видов, что живут и сегодня. Среди этих скелетов вкраплены раковины моллюсков, чьи живые собратья по виду и сейчас населяют эти воды. Здесь мы находимся сразу на двух коралловых рифах. На старом, уже десятки тысяч лет мертвом, и новом, растущем на трупе старого. Кораллы, подобно культурам, вырастают обычно на скелетах своих предков. Я плыву к изрезанной береговой линии и вдоль нее, пока не нахожу удобный, не слишком острый выступ, и хватаюсь за него правой рукой, чтобы встать на якорь. В небесной невесомости, в идеальной прохладе, но и не в холоде, отбросив все земные заботы, словно гость в сказочном мире, я отдаюсь колыханию нежной волны, забываю о себе и весь обращаюсь в зрение, одушевленный и счастливый привязной аэростат. Вокруг меня со всех сторон рыбы, на небольшой глубине почти сплошь мелкие. Они с любопытством подплывают ко мне издали или из укрытий, куда спрятались при моем приближении, и шарахаются назад, когда я откашливаюсь трубкой, резко выдувая воду, просочившуюся туда снаружи или накопившуюся от дыхания. Но как только я снова начинаю дышать спокойно и тихо, они сразу же опять подплывают ближе. Мягкие волны колышут их в том же ритме, и от полноты своего классического образования я вспоминаю — вы вновь со мной, туманные видения, мне в юности мелькнувшие давно. Вас удержуль во власти вдохновения. Было им ли с нам явиться вновь дано? Это начальные строки посвящения Фауста Гёте, перевод Холодковского. Дословный перевод. Вы снова приближаетесь, колышущиеся образы, явившиеся когда-то давно неясному взору. Попытаюсь ли я на этот раз вас удержать? Влечет ли еще меня сердце к той мечте? Поэт говорит здесь об образах героев трагедии, работу над которой он возобновил после долгого перерыва в то время, когда было написано посвящение. Но понятием колышущихся образов Гёте пользовался также и в своих естественно-научных трудах, применяя его к формам органического мира. Именно наблюдая рыб, я впервые увидел, тогда еще в самом деле очень неясным взором, некоторые общие закономерности поведения животных, поначалу ничего в них не понимая, а сердце по-прежнему влечет меня к мечте все-таки понять их, пока я жив. Стремление охватить все многообразие форм, полноту образов, окружающих меня тесным кольцом, иногда настолько тесным, что при моем изменившемся с возрастом зрении я не могу их четко разглядеть, поначалу подавляет. Но через некоторое время физиономии становятся более знакомыми, и восприятие образов, этот чудеснейший инструмент человеческого познания, начинает различать в этом множестве явлений общий порядок. И тогда вдруг оказывается, что хотя вокруг и немало разных видов, но совсем не так много, как казалось вначале. Рыбы сразу разделяются на две категории в зависимости от того, как они появляются. Одни подплывают стаями, по большей части со стороны моря или вдоль скалистого берега. Другие же, когда проходит паника, вызванная моим появлением, медленно и осторожно выплывают из норы или другого укрытия и всегда поодиночке. Я уже знаю, что одну и ту же такую рыбу можно всегда, даже через несколько дней или недель, встретить в одном и том же месте. Все время, пока я был на острове Келарго, я регулярно навещал одну изумительно красивую, глащатую рыбу-бабочку в ее жилище под причальными мостками, опрокинутыми ураганом Донна, и всегда заставал ее дома. Рыб, бродящих стаями, можно встретить то здесь, то там. К ним относятся миллионные полчища маленьких серебристых атеринок, разные мелкие сельдеобразные, живущие около самого берега, их опасные враги, быстрые, как стрела, сарганы, под сходнями, причалами, береговыми обрывами тысячами собираются серо-зеленые рифовые окуни и, среди многих других, пронки с прелестными желтыми и голубыми полосами, которых американцы называют «гранс» — ворчуны, из-за звука, издаваемого этой рыбой, когда ее вынимают из воды. Особенно часто встречаются, и особенно красивы синеполосчатые, белые и желтополосчатые ронки. Эти названия неудачны, поскольку окраска всех трех видов состоит из синего и желтого, только в разных сочетаниях. По моим наблюдениям, они часто и плавают в смешанных стаях. Немецкое название рыбы «пурпурмаул», буквально «пурпурная пасть», происходит от броски ярко-красной окраски слизистой оболочки рта, которая видна только тогда, когда рыба угрожает своему сородичу широко раскрытой пастью, на что тот отвечает подобным же образом. Однако ни в море, ни в аквариуме я никогда не видел, чтобы эти впечатляющие взаимные угрозы привели к серьезной схватке. Замечательно бесстрашное любопытство, с которым следует за подводным пловцом пестренькие ронки, а также многие рифовые окуни, часто плавающие вместе с ними. Вероятно, точно так же они сопровождают мирных крупных рыб и почти уже вымерших, увы, ламантинов, легендарных морских коров, в надежде поймать рыбешку или другую мелкую живность, которую спугнет крупное животное. Когда я впервые выплыл из своего порта приписки, мола у мотеля Кейхейвен в Тавернье на островке Келарго, я был потрясен неимоверным числом ворчунов и рифовых окуней, окруживших меня так плотно, что вокруг ничего не было видно. Куда бы я ни плыл, их, казалось, повсюду было так же много. Лишь постепенно до меня дошло, что это всегда одни и те же рыбы, плывущие за мной следом. Даже при осторожной оценке их было несколько тысяч. Если я плыл параллельно берегу к следующему молу, отстоящему от первого примерно на 700 метров, то стая плыла за мной приблизительно до половины пути, а затем внезапно разворачивалась и стремительно уносилась домой. Когда мое приближение замечали рыбы, обитавшие под следующим причалом, из темноты под мостками навстречу мне вылетало чудовище шириной в несколько метров, почти такой же высоты и длиной во много раз больше, отбрасывавшее на освещенное солнцем дно плотную черную тень. И лишь вблизи становилось видно, что это в бесчисленном множестве дружелюбные ронки. Когда это случилось в первый раз, я перепугался до смерти. Потом эти рыбы стали вызывать во мне совершенно противоположное чувство. Пока они рядом, можно быть уверенным, что поблизости нет крупной барракуды. Совсем иначе ведут себя ловкие маленькие разбойники-сарганы, которые охотятся у самой поверхности воды небольшими группами по 5-6 рыбок в каждой. Тонкие и гибкие, как прутики, они почти невидимы с моей стороны, потому что их серебристые бока отражают свет точно так же, как нижняя граница воздуха, более знакомая нам в другой своей ипостаси, как поверхность воды. Впрочем, при взгляде сверху они отливают серо-зеленым, точь-в-точь, как вода, так что заметить их, пожалуй, еще труднее, чем снизу. Развернувшись в широкую цепь, они прочесывают самые верхние слои воды и охотятся на крошечных атеринок — silversides, серебристобоких в переводе с английского, которые миллионами и миллионами кружатся в воде, как снежинки в пургу, сверкая, словно серебряная канитель. Меня эти крошки совсем не боятся, для рыбы моего размера они не добыча, Я могу плыть прямо сквозь их рой, и они почти не расступаются, так что порой я непроизвольно задерживаю дыхание, чтобы они не попали в горло, как часто случается, когда попадаешь в такую же тучу комаров. Я дышу через трубку, в другой среде, но рефлекс остается. Однако стоит приблизиться к самому маленькому саргану, как серебристые рыбки мгновенно разлетаются во все стороны, вниз, вверх, даже выскакивают из воды, так что в одну секунду образуется большое пространство, свободное от серебряной канители, которое постепенно заполняется лишь тогда, когда охотники исчезают вдали. Как бы ни отличались головастые ворчуны и рифовые окуни от тонких, длинных, стремительных сарганов, у них есть общий признак. Они не слишком нарушают привычные представления, связанные со словом «рыба». С оседлыми обитателями нор дело обстоит иначе. Великолепного синего ангела с желтыми поперечными полосами, украшающими его юношеский наряд, пожалуй, еще можно счесть нормальной рыбой. Но вот то, что показалось в щели между двумя коралловыми глыбами, нерешительно продвигаясь и раскачиваясь взад и вперед наподобие челнока, бархатно-черный диск с ярко-желтыми полукруглыми поперечными лентами и сияющей ультрамариновой каймой по нижнему краю. Рыбы ли это вообще? Или вот эти два создания, бешено промчавшиеся мимо, величиной со шмеля и такие же округлые, у которых на кричащем оранжево-красном фоне хорошо виден круглый черный глаз с голубой каемкой, и при том на задней трети тела. Или маленький самоцвет, сверкающий вот из той норки, с идущей наискось сверху вниз и спереди назад границей двух ярких окрасок — фиолетово-синий и лимонно-желтый. Или вот этот невероятный лоскуток темно-синего звездного неба, усеянный голубыми огоньками, появившийся из-за коралловой глыбы прямо подо мной, парадоксально переворачивая все пространственные представления. Конечно, при более близком знакомстве оказывается, что все эти сказочные существа вполне приличные рыбы, причем они состоят не в таком уж дальнем родстве с моими давними друзьями и сотрудниками — цихлидами. Звездное небо, джавелфиш, рыба-самоцвет, и рыбка с синей спинкой и головой и с желтым брюшком и хвостом. Бю Грегори, красавец Грегори, даже совсем близкие родственники. Оранжево-красный шмель. Это детеныш рыбы, которую местные жители с полным основанием называют «Rock Beauty» — «скальная красавица». А черно-желтый диск — «молодой черный ангел». Но какие краски, какие невероятные их сочетания! Можно подумать, что они подобраны нарочно, чтобы бросаться в глаза на, возможно, большем расстоянии, как флаги или, лучше сказать, как плакаты. Надо мной колышется громадное зеркало. Подо мной звездное небо, хоть и маленькое, я невесомо парю в прозрачной среде, окруженной роем ангелов, поглощенной созерцанием, благоговейно восхищенной творением и его красотой. Но все же, хвала Творцу, я вполне способен замечать существенные детали. И вот что бросается мне в глаза. Если рыбы какого-нибудь вида окрашены тускло или, как ронки, пастельно, я почти всегда вижу многих или хотя бы нескольких его представителей одновременно. Часто они даже плавают громадными плотными стаями. Но их ярко окрашенных видов в моем поле зрения всего лишь один синий и один черный ангел, один красавец Грегори и один самоцвет. А из двух малюток, скальных красавиц, которые только что промчались мимо, одна с величайшей яростью гналась за другой. Хотя вода и теплая, от неподвижной аэростатной жизни я начинаю мерзнуть, но наблюдаю дальше. И тут замечаю вдали, а это даже в очень прозрачной воде, всего 10-12 метров, еще одного красавца Грегори, который медленно приближается, очевидно, в поисках корма. Местный красавец замечает незваного гостя гораздо позже, чем я со своего наблюдательного поста, когда до него остается около 4 метров. В тот же миг местный с беспримерной яростью бросается на чужого, и хотя тот крупнее, он тут же разворачивается и дикими зигзагами удирает изо всех сил, чему здешний вынуждает его весьма серьезными таранными ударами, каждый из которых нанес бы тяжелую рану, если бы попал в цель. По меньшей мере один все-таки попал. Я вижу, как опускается на дно блестящая чешуйка, кружась, словно опавший лист. Когда чужак скрывается вдали и в сине-зеленых сумерках, победитель тотчас возвращается к своей норе. У самого входа в его жилище кормятся молодые ронки, и он спокойно прокладывает себе дорогу в их плотной стае. Полнейшее безразличие, с каким он обходит этих рыб, создает впечатление, что он движется среди камешков или других несущественных и неодушевленных помех. Даже маленький синий ангел, довольно похожий на него формой и окраской, не вызывает у него ни малейшей враждебности. Вскоре после этого я наблюдаю точно такую же во всех деталях стычку двух черных ангелов размером едва с палец. Эта стычка, быть может, даже несколько драматичнее. Еще сильнее кажется ожесточение нападающего, еще очевиднее панический страх удирающего пришельца. Хотя причиной может быть и то, что мой медленный человеческий глаз лучше уловил движение ангелов, чем еще более быстрых красавцев, которые разыграли свой спектакль слишком стремительно. Постепенно до моего сознания доходит, что мне уже по-настоящему холодно. И пока я выбираюсь на коралловую стену, в теплый воздух и под золотое солнце Флориды, я формулирую увиденное в нескольких коротких фразах. Кричащие яркие, плакатно окрашенные рыбы, все оседлые. Только они на моих глазах защищали участок. Их яростная враждебность направлена только против им подобных. Я ни разу не видел, чтобы рыбы разных видов нападали друг на друга, как бы ни были обе они агрессивны.